Глава 9. В боях под Москвой наступило временное затишье. Рано утром генерал Даватор был неожиданно вызван в штаб армии. В приемной командарма к нему подошел небольшого роста, средних лет человек в форме генерал-майора. «Здравствуй, соседушка», — сказал он, протянув Даватору руку. Лицо его с резко выдающимися скулами, несмотря на утомленный вид, было приветливым и ласковым. Это был прославленный генерал Панфилов, командир дивизии, сосед Даватора на правом фланге. Даватор взял Панфилова за локоть, повел его к окну, шутливо выговаривая. «Браниться сейчас буду, браниться. Что же это, по-соседски? Обещал, а не появляешься?» «Не мог, Лев Михайлович. Совсем однажды собрался, белье приготовил, веник березовый. Но, думаю, попарюсь». Панфилов весело прищурил глаза и улыбнулся. «А тут немцы, как назло, такой душ устроили. Знаю, знаю, жарко было. Земля трескалась. Мои разведчики обера притащили, командира штурмовой роты. Хлыщ такой. Говорит, Москва окружена, мы скоро будем в Кремле. А пока, видите ли, наш батальон, расположенный на высоте, мешает их наблюдателям, так они решили прогнать его. Я сначала маленько пострелял, а потом велел пропустить их. Ну, а заманив к себе, мы с твоим комдивом отрезали им отход. И, впрочем, остальное тебе известно. Молчат пока. Это перед бурей». Поблескивая из-под густых бровей умными спокойными глазами, Панфилов начал анализировать обстановку, подчеркивая сложность положения в центре расположения армии. «Меня вызвали и говорят, приготовься отбивать атаки. А я всегда готов наступать. Немножко, говорю, резервов подбросьте». «Нет», — отвечают, — «насчет резервов пока подождите. Есть сведения, что на нашем участке у врага действует 7 танковых дивизий и авиационный корпус». «Как будем бить фашистов, генерал Даватор?» «Всем народом», — перехватывая цепкий пристальный взгляд Панфилова, ответил Даватор. «Кто говорит, что у нас резервов нет? А Сибирь, Волга, Средняя Азия, силища?» «Да, но и фронт у нас велик. В том-то и секрет, чтобы умно распределить и использовать резервы. А вот некоторые говорят, что пока союзники не начнут военных действий, мы сможем вести только оборонительную войну», — усмехнувшись, проговорил Панфилов, искоса посматривая на начинавшего горячиться Даватора. Он уже покусывал губы и мял темляк шашки. «Это что же, к весне завести огороды под Москвой? Петрушку выращивать, огурчики, как французы на линии Мажино», — отчеканивая каждое слово, проговорил Даватор. Панфилов с улыбкой посмотрел на него. Этот молодой горячий кавалерийский генерал нравился ему. «Вздор! Русские войска никогда не отсиживались», — горячо продолжал Даватор, — «и никогда ни на кого не надеялись. Никакой заморский сосед защищать Москву не придет. Союзники сначала дали Гитлеру сломить Австрию, потом Чехословакию, а когда он пошел на Польшу, спрятались за линию Мажино. Может, мол, он с русскими сцепится, а мы пока отсидимся. Не вышло. Французские укрепления Гитлер объехал на танках через Бельгию и пожаловал прямо в Париж. А теперь заморские политики сидят, небось, на островах и в подзорную трубу посматривают, прихлопнет Гитлер Москву или нет. Только они забыли, что Советский Союз непобедим, и у фашистов силенок не хватит, чтобы взять Москву. Нам сейчас тяжело, это верно, но в 1917 году было еще тяжелее. Выдержали? Выдержим и сейчас. Только не сидеть надо, не отсиживаться. Я вот прошусь тылы немецкие тревожить. Попутал бы генералу Гютнеру его козыри. Да не пускают. Даватор помолчал и, подмигнув Панфилову, добавил: «А если я решу ночной ударчик сделать, поддержишь? План у меня разработан, передан командарму. Может, затем и вызывали?» «Об этом вот с кем поговорить нужно». Панфилов указал глазами на подходящего к ним члена военного совета Алексея Андреевича Лобачева. «Я слышал, ему эта операция нравится», и он кивнул головой. В этом движении Даватор уловил прямое обещание поддержки. «Вы мне очень нужны, генерал Даватор, очень», — мягким и звучным голосом проговорил Лобачев. «Слушаю вас, товарищ бригадный комиссар». Даватор, подтянувшись, слегка пристукнул шпорами. «Я ознакомился с оперативным планом предлагаемой вами операции. Одобряю. Хорошо придумано. Дельно и остроумно. Сейчас имеется много благоприятных случаев показать свое полководческое искусство». Лобачев внимательно посмотрел на Даватора и одобрительно улыбнулся. По лицу Даватора разлилась радость. «Вы, Лев Михайлович, именинник», — продолжал Лобачев. «Вам надо быстро подготовиться». «У меня все готово, товарищ бригадный комиссар». «Ну, к этому вы не можете быть готовы», — возразил Лобачев и как бы подчеркнул серьезность своего довода решительным взмахом руки. Даватор почувствовал, что член военного совета сейчас скажет что-то значительное и необыкновенно важное. «Вы готовы к предстоящей операции», — отчеканивая каждое слово, продолжал Лобачев, — «но не готовы для участия в московском параде. Вы поведете на парад сводный кавалерийский полк. Должны быть в Москве через 2 дня». Стоявший рядом с Даватором Панфилов поймал рукой его пальцы и крепко сжал их. Даватор почувствовал всю теплоту этого дружеского пожатия. «Это великая честь вашим дивизиям, честь их командирам». Лобачев выжидательно посмотрел на Даватора и, протянув руку, улыбнулся. «Поздравляю. Искренне рад. Людям дайте отдохнуть. Не требуйте внешнего лоска и никакого щегольства. Форма обыкновенная, фронтовая. Каска, шинель». До Волоколамского шоссе Даватор и Панфилов ехали молча. Когда подковы коней звонко застучали по асфальту, Даватор натянул поводья, и высокий конь, стригнув острыми концами ушей, резко взял широкой рысью. Панфилов, надвинув поглубже генеральскую папаху на лоб, пустил своего коня коротким галопом. Сзади, рассыпая подковную дробь, скакали сопровождающие. На развилке дорог они въехали в заснеженный лес и остановились. Даватору надо было сворачивать на Шапково. Из придорожного кустарника ветерок гнал на шоссе запах дыма. Стучали топоры и позванивали пилы. Оживленные человеческие голоса, треск валившихся деревьев, гул близкой артиллерийской стрельбы настораживали коней. Взмахивая головами, они беспокойно крутились на месте и требовали повода. «Покурим на прощание», — сказал Панфилов. «Да-да», — согласился Даватор и ловко выпрыгнул из седла. Подъехавшие коноводы увели лошадей. «Парад в Москве. Это будет особенный парад», — снимая теплые кожаные перчатки, проговорил Панфилов тихим голосом. «Этот парад — уверенность в победе. Уверенность в правоте нашего дела. Ты поедешь и услышишь, как забьется на Красной площади могучее сердце. А я его здесь почувствую. Это сердце армии, сердце советского народа, сердце Родины. А когда любишь ее больше жизни, тогда пойдешь на любой подвиг». Они помолчали. «Ну что ж, Лев Михайлович», — после небольшой паузы продолжал Панфилов, — «пора. А все-таки мы эту операцию после праздника проведем. Ты приедешь с обновленной душой, я это знаю, А сейчас разреши-ка... Панфилов, скрипя кожей перчаток, неловко умолк. Разреши перчатки тебе подарить. Это мне, понимаешь, прислали очень хорошие перчатки. Они обнялись и крепко поцеловались, троекратно по старому русскому обычаю. Перчатки обязательно на парад надень, ловя ногой стремя, крикнул Панфилов. Когда приехали в Шапково, была уже ночь. Передав коня Сергею, Даватор прошел на квартиру комиссара. Шубин сидел перед открытой печкой и помешивал тлеющие угли кочережкой. Отблеск огня освещал его ордена, ромбы на петлицах кителя, широкие согнутые плечи и крупную голову. Услышав голос Даватора, Михаил Павлович поставил кочережку в угол, встал и пошел навстречу. — Почему, комиссар, сидишь без огня? — весело здороваясь, проговорил Даватор. — Мечтаю у камина. Луна на окнах серебрит узоры, в камине тлеют угольки, — шутливо продекламировал Михаил Павлович. Он подошел к столу и зажег лампу. — А хорошо эдак помечтать зимним вечерком, хорошо. Под ламповым стеклом, потрескивая, разгорался фитиль. Комиссар был немного выше Даватора. Круглая, гладко остриженная голова была посажена на широкие плечи. Спокойным движением больших рук Шубин отодвинул лежавшую на столе объемистую полевую сумку. Посмотрев на Даватора внимательными серьезными глазами, он пододвинул стул. — Ты раздевайся, хочешь, к печке садись. Ужинать будешь? Новости расскажешь? Новости есть необыкновенные. Ужинать не хочу. У командира угощался. Вешая на гвоздь бурку, проговорил Даватор. Командарм угостил, поэтому так весело и настроен. А меня командир дивизии генерал Атланов. Такой разведсводкой попотчевал. Михаил Павлович расстегнул полевую сумку и вытащил отпечатанную на машинке разведсводку и карту. Я даже аппетит потерял. Штабники утверждали, что противник нанесет удар непременно в стык дивизий Панфилова и Суздалева. Так оно и должно быть. Это мнение штаба армии, подтвердил Даватор и тут же встревоженно спросил. А что в разведсводке? Вот посмотри. Шубин пододвинул Даватору карту. Генерал Атланов, умница, и как настоящий военачальник, решил еще раз проверить полученные данные. Послал дальнюю разведку к ним в тыл и обнаружил, что сегодня ночью крупные силы танков и пехоты передвинулись в район Немирова, Тоболева, Сосновка. Его бронетанковая разведка демонстративно побывала в Сосновке. На самом же деле основные силы, танки и автомашины вот здесь, маскируются около домов, сараев, на гумнах. Все закрыто снопами, ржаной соломы, сеном. Днем никакого движения. Гитлеровцы из армейской группы генерала Штрумфа ведут себя пока тихо. Даже не слышно обычной шумной пальбы. И авиация не появляется. Заметь, что это значит, как ты думаешь? Даватор, склонившись над картой, уперся локтями в стол. Затем быстрым движением руки выхватил из кармана карандаш, провел по карте черту и решительно заявил. Атаковать их надо во что бы то ни стало. Вот что я думаю. И в штабе армии сказал, и сейчас говорю. А у нас покой. Черт бы побрал этот дурацкий покой. Даватор встал и глубоко вздохнул всей грудью. Взяв телефонную трубку, он вызвал начальника штаба. Михаил Павлович видел, что генерала уже охватило обычное трудовое напряжение. В самый короткий срок Даватор примет решение, сделает выводы и не замедлит их высказать. Взглянув на Шубина, Лев Михайлович внезапно засмеялся счастливым смехом. — А все-таки, Михаил Павлович, мы не дадим им испортить нам октябрьский праздник. — Положим, фашисты нам подпортили немало. Удивленно посматривая на генерала и не понимая его необычной веселости, задумчиво проговорил Шубин. — Что и говорить. но мы в любых условиях, как бы нам тяжело ни было, будем торжественно встречать наш великий праздник, — с упрямством подтвердил Даватор. Ты что-то сегодня, Лев Михайлович, очень весел. Очевидно, пополнение обещали. Расскажи твои необычные новости. Обещали, да? Именно только обещали. А настроение у меня действительно как у именинника. Да и есть отчего. Нам приказано приготовить сводный полк для участия в московском параде. Эх, брат, тут в самом деле... Шубин не договорил. Все происходило непостижимо странно. Но это нисколько не удивило его. Михаил Павлович посмотрел на Даватора, взгляды их встретились, и, как бы проникнутые внутренним единством мысли, они сами себя спросили: «А почему не должно быть парада?» И тут же ответили: «Должен быть парад». «Значит, готовимся к параду?» — переспросил Шубин. «И гитлеровцев будем бить?» «Непременно, Михаил Павлович. Подожжем их маскировку. Спалим все вместе с танками. Вот если они опередят нас, тогда будет труднее». Даватор закусил губу и прищурил глаза. Он присел за стол и быстро стал набрасывать проект боевого приказа. Шубин составлял расчет по дивизиям, которые должны были выделить людей для участия в московском параде. Обсудив боевой приказ вместе с Шубиным, Даватор ушел к себе и проработал всю ночь. Его адъютант, капитан Курганов, слышал, как генерал несколько раз вставал из-за стола и, стараясь тихо шагать, чтобы никого не разбудить, выходил на улицу. Прислушиваясь к редким выстрелам, он подолгу стоял на крыльце. Потом снова возвращался в комнату и снова садился за стол. Он думал в эту ночь не только о предстоящем наступлении, но и о большой рейдовой операции, которую мечтал осуществить во что бы то ни стало. Он еще не знал, когда и где будет ее проводить, но был уверен, что она состоится и в самом недалеком будущем. А сейчас он обрадует людей, объявив им приказ о московском параде, и через несколько дней поведет их в Москву на Красную площадь. Завтра же он нанесет фашистам удар, внезапный и беспощадный. Но на этот раз противник опередил Даватора на несколько часов и атаковал полк Осипова.